Глава 4. День именин в доме почтмейстерши начинался по уездному обычаю утреннюю закуской. Встречая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у них ни у одного нет на уме ничего серьезного, что все заботы об изгнанном старике испарились и позабыты. Гости нагрянули веселые и радостные. Первый пришел уездный комендант, инвалидный капитан Повердовня, глазастый рыжий офицер из провианских писарей. Он принес имениннице стихи своего произведения. За ним жаловали дамы, мужчины и, наконец, Ахилла диакон. Ахилла тоже был весел. Он подал имениннице из-под полы рясы вынутую просфору и произнес «Богородничная с». Затем на пороге появился кроткий отец Захарий и, раскланиваясь, заговорил «Господи, благослови, со днем ангела-хранителя» и тоже подал имениннице в двух перстах точно такую же просфору, какую несколько минут назад принес Ахилла, проговорив «Примите богородичную просфору». Поклонившись всем, тихий священник широко распахнул полы своей рясы, сел, отдулся и произнес «А долго это нынче служеница было, и на дворе очень жарко». «Очень долго». «Да-с, помолились, слава Создателю». И Захария, загнув на локоть рукав новой рясы, принял чашку чая. В эту минуту пред ним, улыбаясь и протирая губы, появился лекарь и спросил, сколько бывает богородничных просфор за обедней. «Одна, сударь, одна», — отвечал Захария. «Одна была Пресвятая наша Владычица Богородица, одна и просфора в честь ее вынимается». «Да-с, одна. А там другая в честь мучеников, в честь апостолов, пророков». «Так богородичная одна?» «Одна, да-с, одна. А вот отец диакон говорит, что две». «Врет он-с, да-с, врет», — с ласковой улыбкой отвечал добродушный отец Захария. Ахилла хотел отмолчаться, но, видя, что лекарь схватил его за рукав, поспешил вырваться и пробасил: «Никогда я этого не говорил». «Не говорил? А какую ж ты просфору принес?» «Петую просфору», — отвечал диакон и, нагнувшись под стол, заговорил: «Что это мне показалось, будто я трубку здесь давеча видел?» «С ним это бывает», — проговорил слабо в торе веселому смеху лекарь отец Захария. «Он у нас бывает иногда нечто соплетет, но только он это все без всякой цели, да-с, он без цели». Все утреннее угощение у именинницы на этот раз предложено было окончить одним чаем. Почтмейстерша с довольно изысканной простотой сказала, что у нее вся хлеб-соль готовится к вечеру, что на днем никого не просит, но зато постарается, чтобы вечером все были сыты и довольны, и чтобы всем было весело. И вот он и настал, этот достославный вечер.